Корней Чуковский отмечал, что беспомощное умствование самоучки Горького читать скучно и неинтересно, а вот описание деталей, образность, фантазирование – другое дело. Здесь писатель необычайно силен. Именно это качество и оценил демонический мир и изменил свой проект относительно талантливой личности. Теперь Пешков подлежал не уничтожению, а возвеличиванию под новым именем. Да, воображение – штука опасная. Богатое воображение. Его чернила чернили и светлые. Пешков так пристально смотрел на окружающее его зло, додумывал его и разукрашивал, что ад, словно вий, заметил его, вперил в него свой смертоносный взгляд и указал железным пальцем, оценил его способность к фантазии. Фантазия – это качество, родственное инфернальному миру. Преподобный Никодим Святогорец, который знал о демоническом мире не только по книгам, писал: «Люцифер – первый из ангелов, будучи прежде всякого неразумного воображения и вне всякого вида, цвета и чувства, как ум мысленный, невещественный, безвидный и бестелесный, когда потом возместил и наполнил свой ум образами равенства Богу, не спал от оного безвидного, безобразного, бесстрастного и простого безвеществия ума в это многовидное, многосоставное и дебелое воображение, и таким образом из ангела безвидного, безвещественного, бесстрастного сделался дьяволом, как бы вещественным, многовидным и страстным, и по сей причине дьявол у святых отцов называется фантазером». Кто-то из старцев нашего времени назвал литературу «коробкой просроченных конфет». В традиционном христианском обществе не было литературы как таковой. Было священное писание, летописи, жития святых, а литературы, насыщенной мечтаниями и умозаключениями поврежденного ума, не было. Мечтание, то есть воображение, фантазирование, подвижниками не допускалось. Они считали это дьявольским наветом, а самого дьявола называли фантазером. В образах, которые использует любой мечтатель, содержание и форма объединены, причем содержание не имеет той ясности, которую оно имеет в понятиях-словах. Это смешение содержания и формы может привести к смещению и сдвигу сознания, к прелести. Воображаемая реальность может быть принята за реальность подлинную, что, собственно, и происходит во лжи. Воображение подвижники называли свойством неразумных животных, то есть относили само воображение к душевно-телесному уровню, которым наделены и животные. Воображение, способность фантазировать и удерживать образы, есть способность чернорабочая, самая низшая, наставляет святитель Феофан Затворник. Бесы искушают мысленными мечтаниями и образами, проникают в сокровенную душу человека через фантазию и воображение, поэтому богомудренные святые отцы православия называли фантазию демоническим мостом в душе человека. Фантазия есть извращенное внутреннее чувство, явившееся результатом грехопадения, и в восстановленном, очищенном человеке, в Царстве Божьем ей не должно быть места. У Адама до грехопадения ум не имел фантазии. Адам видел и знал Бога. Фантазия появилась только после преступления человека в раю. И поэтому, как извращенное внутреннее чувство, фантазия сродни демонам и составляет часть демонического существа. Бесы принимают какой угодно мечтательный образ и посредством его уводят на путь лжи. Только в молитве, при обращении к Богу, ум освобождается от фантазии. Хорошо сказано, Бога мы можем встретить везде, даже в аду, только в одном месте его нет, в том, которое мы себе представляем. Само словосочетание «богатое воображение» этимологически нелепо. Богатство от слова «бог» в старину в тех домах, где могли позволить себе много икон, имелось как бы много Бога. Если семья была достаточно зажиточна для приобретения образов, то это означало, что Господь посылал ей свои милости. Воображение же по определению не богатое, а разожженное исчадиями ада. Циолковский, например, безобидный чудак-ученый, писал о своем методе. Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка, за ними шествует научный расчет. Ленин тоже утверждал, что фантазия есть качество величайшей ценности. Потом сказка о светлом будущем обрела научный расчет. В миллионах, десятках миллионов загубленных душ. Герман Раушнинг свидетельствует, что Гитлер тоже прекрасно осознавал магию фантазирования. Эти умники считают, будто наша задача успокоить массу и содержать ее в тупой апатии. Только взбудораженные моими фантазиями масса становится управляемой. Уже в наше время футуролог Тофлер отмечал важность фантастической литературы для прогнозирования будущего. Научную фантастику считают низким жанром литературы, и, может быть, она заслуживает этой оценки. Но если мы будем ее рассматривать как разновидность социологии будущего, а не как литературу, то научная фантастика возымеет огромную ценность в расширении границ ума для образования привычки предчувствия. Научная фантастика должна быть обязательным чтением на курсах обучения будущему. Однако произведения таких социальных фантастов, как Оруэлл или Хаксли, показывают, что этот жанр не столько прогнозирует, сколько программирует общество будущего. Олдос Хаксли в 1962 году сам признался, что его прекрасный новый мир является описанием реальных закулисных планов. Так фантазии достигают силы причин. Горький и самоубийство России. Что такое отправить молодого самоубийцу в ад? Для беса рядовая практика. Постепенно у инфернального мира родились относительно талантливого парня планы посерьезнее. Он должен был участвовать в убийстве или самоубийстве не отдельных людей, а целой страны, православной России. И дело, конечно, не в том, что крупные политики, Некрасов, Терещенко, генерал Алексеев, Русский, все они были масонами. В 16-м году собирались на квартире Горького и составляли морской план дворцового переворота. У писателей были дела помасштабнее. Духовная болезнь молодого Горького ушла вглубь, но не исчезла. В петербургские годы стремительного восхождения к славе недуг возобновился в очередной раз. Медицинский диагноз был точен – раздвоение личности. Именно тогда Горький диктовал, а Пешков послушно записывал. Суть в том, что я искреннейше, непоколебимо ненавижу правду, которая на 90% есть мерзость и ложь. Я знаю, что 150-миллионной массе русского народа эта правда вредна, и что людям необходима другая правда. Люди мне противны. Да, Горький пополнил число писателей, которых реальные страдания людей, в отличие от придуманных, не впечатляли. Такими были Руссо, Свифт и многие другие. Великий педагог Руссо, например, поучая в своем «Эмиле», как надо защищать подрастающее поколение от разлагающего влияния окружающей среды, отдал своих собственных детей в воспитательный дом. Жуковский тоже подтверждал это масонское кредо. «Какая нужда стихотворцам до истины?» – патетически вопрошал Пиит. Оскар Уайльд развивал мысль. «Эстетика», – утверждал он, – «выше этики». Характерно, что многие из русских масонов, человеколюбцев, прославились зверским обращением с крестьянами. Например, масон граф Дмитриев Мамонов мучил и пытал своих крепостных. Масон князь Репнин прославился чудовищной жестокостью в подавлении волнений своих крестьян, обстреляв из пушек их мирные жилища. Достоевский, которого так не любил Горький, замечал: «Кто слишком любит человечество, тот большей частью мало способен любить человека в частности». При этом масоны культивировали утонченную, чувственную натуру. Что утончалось? Покров благодати, защищавший христианина от соблазнов демонического мира. личные и родовые грехи прорывались.